Артем кисло улыбнулся. Пока пламенные речи старейшины Иоанна не производили на него того зажигательного эффекта, который так возбуждал всех остальных. Но, может, стоило послушать дальше? В третьем моем уроке я расскажу вам, кто такой Иисус Христос, поведал старец. И вот три вопроса. Почему Иисус Христос назван первородным сыном Бога? Почему он пришел на землю как человек? Что сделает Иисус в недалеком будущем? Дальше выяснилось, что первородным сыном Бога Иисус назван потому, что он был первым творением Бога, до воплощения на земле был духовной личностью и жил на небе. Артема это сильно удивило. Настоящее небо в сознательном возрасте он видел только однажды, в тот самый роковой день на ботаническом саду. Кто-то говорил ему однажды, что на звездах, возможно, есть жизнь. Не об этом ли говорил проповедник? Когда с этим разобрались, старейшина Иоанн воззвал. «Но кто из вас скажет мне, отчего Иисус Христос, Сын Божий, пришел на землю как человек?» И сделал артистическую паузу. Теперь Артем начал уже немного разбираться в том, что происходит вокруг, и стало заметно, кто из присутствующих принадлежит к числу новообращенных, а кто уже давно посещает эти уроки. Ветераны никогда не делали попыток отвечать на вопросы старейшины. Новички же, наоборот, старались показать свои знания и рвение, выкрикивая ответы и размахивая руками, но только до того момента, как старец начинал объяснять сам. Не послушавшись повеления Бога, первый человек Адам совершил то, что в Библии названо грехом, издалека начал старейшина. Поэтому Бог приговорил Адама к смерти. Постепенно Адам состарился и умер, но он передал грех всем своим детям, и поэтому мы тоже стареем, болеем и умираем. И тогда Бог послал своего первородного Сына Иисуса, чтобы тот научил людей истине о Боге, сохранив совершенную непорочность, показал людям пример и пожертвовал своей жизнью, чтобы освободить человечество от греха и смерти. Артему эта идея показалась очень странной. Зачем надо было сначала карать всех смертью, чтобы потом жертвовать собственным сыном, чтобы вернуть все, как было? И это при условии собственного всемогущества. Иисус возвратился на небо, воскрешенный как духовная личность. Позднее Бог назначил его царем. Скоро Иисус устранит с земли все зло и страдания, пообещал старец. Но об этом после молитвы, возлюбленные братья мои. Собравшиеся послушно склонили головы и предались таинству молитвы. Теперь Артем купался в многоголосом гудении, из которого можно было выудить отдельные слова, но общий смысл все время ускользал. После пятиминутной молитвы братья стали оживленно переговариваться, переживая, видимо, душевный подъем. У Артема на душе заскребли кошки, но он решил пока остаться здесь, потому что самая убедительная часть урока могла быть еще впереди. И в четвертом своем уроке я поведаю вам, кто такой дьявол, обводя стоящих вокруг мрачно горящим взглядом, угрожающе предупредил старейшина. Все ли готовы к этому? Все ли братья достаточно сильны духом, чтобы узнать об этом? Здесь уж точно надо было отвечать, но Артем не смог выдавить из себя ни звука. Откуда ему знать, достаточно ли он крепок духом, если не ясно, о чем идет речь? И вот три вопроса. Откуда взялся сатана-дьявол? Как сатана обманывает людей? Почему нам необходимо сопротивляться дьяволу? Артем пропустил почти весь ответ на этот вопрос мимо ушей, задумавшись о том, где же он находится и как ему теперь выбираться отсюда. Услышал только, что главный грех сатаны заключался в том, что тот захотел себе поклонения, которое по праву принадлежит Богу. А еще усомнился в том, правильно ли Бог владычествует и учитывает ли интересы всех своих подданных, а также сохранит ли хоть один человек беззаветную преданность Богу. Язык старца казался теперь Артему пугающе канцелярским и неподходящим для обсуждения подобных вопросов, а брат Тимофей время от времени поглядывал внимательно на него, безуспешно пытаясь обнаружить в его лице хоть искорку, обещавшую скорое просветление, но Артем становился только мрачнее и мрачнее. «Сатана обманывает людей, чтобы они поклонялись ему», — вещал тем временем старец. «Есть три способа обманывать — ложная религия, спиритизм и национализм. Если религия учит лжи о Боге, она служит целям сатаны. Приверженцы ложных религий могут искренне думать, что они поклоняются истинному Богу, но в действительности они служат сатане. Спиритизм, когда люди призывают духов, чтобы они охраняли их, вредили другим людям, предсказывали будущее и совершали чудеса. За всеми этими действиями стоит злая сила – сатана». Голос старца задрожал от ненависти и отвращения. «Кроме того, сатана обманывает людей, возбуждая в них крайнюю национальную гордость и побуждая их поклоняться политическим организациям», — старейшина, предостерегающий, воздел перст. «Люди порой считают, что их народ или раса лучше других, но это неправда». Артем потер шею, на которой все еще оставался красный рубец, и кашлянул. С последним он не мог не согласиться. «Бытует мнение, что проблемы человечества устранят политические организации. Убежденные в этом отвергают царство Бога. Но проблемы человечества решит только царство Иеговы. А теперь скажу вам, о братья, почему необходимо сопротивляться дьяволу. Чтобы заставить вас отойти от Иеговы, сатана может прибегнуть к гонениям и противодействию. Кто-то из ваших близких может рассердиться на вас за то, что вы изучаете Библию. Другие могут начать насмехаться над вами. Но кому вы обязаны своей жизнью?» — вопросил старец, и железные нотки зазвенели в его голосе. «Сатана хочет запугать вас, чтобы вы перестали узнавать об Иегове. Не позволяйте сатане одержать верх». Голос его зарокотал, подобно раскатам грома. «Сопротивляясь дьяволу, докажите Иегове и покажите, что вы за владычество его». Толпа восторженно заревела. Мгновением руки старейшина Иоанн остановил всеобщую истерию, чтобы завершить собрание последним пятым уроком. «Что Бог замыслил для земли?» — обратился он к присутствующим, разводя руками. «Иегова сотворил землю, чтобы на ней вечно и счастливо жили люди. Он хотел, чтобы землю населяло праведное, радостное человечество. Земля никогда не будет уничтожена. Она будет существовать вечно». Артем не выдержал и фыркнул. И на него тут же устремились гневные взгляды, а брат Тимофей погрозил ему пальцем. «Первые люди, Адам и Ева, согрешили, намеренно нарушив закон Бога», — продолжал оратор. «Поэтому Иегова изгнал их из рая, и рай был утерян. Но Иегова не забыл, для чего сотворил землю. Он обещал превратить ее в рай, в котором будут вечно жить люди». «Как Бог исполнит свой замысел?» — поинтересовался старец у самого себя. Судя по затянувшейся паузе, сейчас должен был настать ключевой момент проповеди, и Артем весь обратился вслух. «Прежде чем земля станет раем, должны быть удалены злые люди», — зловеще произнес Иоанн. «Нашим предкам было завещано, что очищение случится в Армагеддоне, Божьей войне по уничтожению зла. Затем сатана будет скован на 1000 лет. Не будет никого, кто вредил бы земле. В живых останется только народ Бога. 1000 лет землей будет править царь Христос Иисус». Старец обратил пылающий взор на ближние ряды присутствующих. «Понимаете ли вы, что это значит? Божья война по уничтожению зла уже закончена. То, что случилось с этой грешной землей, это и есть Армагеддон. Зло испепелено. Согласно предреченному, выживет только народ Бога. Мы, живущие в метро, и есть народ Божий. Мы выжили в Армагеддоне. Царство Божие грядет. Вскоре не будет ни старости, ни болезней, ни смерти. Больные избавятся от недугов, старые вновь станут молодыми. При тысячелетнем правлении Иисуса верные Богу люди превратят землю в рай. Бог воскресит к жизни миллионы умерших». Артему вспомнился разговор Сухого с Хантером о том, что уровень радиации на поверхности не снизится в течение по крайней мере 50 лет, о том, что человечество обречено, что грядут другие биологические виды. Старец не пояснял, как именно произойдет, что поверхность Земли превратится в цветущий рай. И хотя Артему хотелось спросить его, что за жуткие растения будут цвести в этом выжженном раю, и какие люди осмелятся подняться наверх, чтобы населить его, и были ли его родители детьми сатаны, и за это ли погибли в войне по уничтожению зла, но он не сказал ничего. Такая горечь и такое недоверие переполнили его, что глазам стало горячо, и он со стыдом ощутил сползшую вниз по щеке слезу. Собравшись силами, он произнес только одно. «А скажите, что говорит Иегова, Бог наш истинный, о безголовых мутантах?» Вопрос повис в воздухе. Старейшина Иоанн не удостоил его даже взглядом, но стоявшие рядом оглянулись на него, испуганные, отчужденные, и вокруг него тут же образовалась пустота, словно он снова испускал зловоние. Брат Матфей взял его было за руку, но Артем вырвался и, расталкивая тесно толпившихся братьев, стал пробираться к выходу. Несколько раз ему пытались поставить подножку. Однажды кто-то даже ударил кулаком в спину. Вслед несся возмущенный шепот. Он выбрался из зала царства и пошел через столовую. Здесь теперь было много народу. Все сидели за столами, перед ними стояли пустые алюминиевые миски. А посередине происходило что-то любопытное, и все глаза были устремлены туда. «Прежде чем мы приступим к трапезе, братья, — говорил худой невзрачный человек с кривым носом, — давайте послушаем маленького Давида и его историю, которая дополнит услышанную сегодня проповедь о насилии». Он отошел в сторону, и его место занял пухлый курносый мальчик с зачесанными белесыми волосами. «Он был в ярости и хотел меня поколотить», — начал Давид тем тоном, каким обычно дети рассказывают заученные наизусть стихотворения. «Наверное, просто потому, что я был маленького роста. Я попятился от него и закричал: „Стой, подожди, не бей меня. Я же тебе ничего не сделал. Чем я тебя обидел? Ты лучше расскажи, что случилось“». Лицо Давида приняло отрепетированно одухотворенное выражение. «И что же сказал тебе этот ужасный громила?» — взволнованно вступил худой. «Оказалось, что кто-то украл его завтрак, и он просто выплеснул раздражение на первого встречного», — объяснил Давид. Но что-то в его голосе заставляло усомниться в том, что он сам хорошо понимает смысл только что сказанного им. «А как ты поступил?» — нагнетая напряжение, давил худой. «Я просто сказал ему: если ты меня побьешь, это не вернет тебе твой завтрак», и предложил ему вместе пойти к брату-повару, чтобы рассказать о случившемся. «Мы попросили для него еще один завтрак. Он пожал мне после этого руку и всегда был со мной дружелюбен». «Присутствует ли здесь обидевший маленького Давида?» — спросил худой голосом следователя. Вверх тут же взметнулась рука. И крупный парень лет 20 с глупым и злобным лицом начал пробираться к импровизированной сцене, чтобы рассказать, какое чудесное действие на него оказали слова маленького Давида. Ему это далось непросто. Малыш был явно способнее в заучивании слов, смысла которых не понимал. Когда представление закончилось, а маленького Давида и раскаивавшегося Громилу проводили одобрительными аплодисментами, худосочный тип снова заступил на их место и задушевно обратился к сидящим. «Да, кроткие слова обладают огромной силой. Как говорится в притчах, кроткая речь переламывает кость. Мягкость и кротость не есть слабость, о возлюбленные братья мои. За мягкостью скрывается огромная сила воли, и примеры из Святой Библии доказывают это». И, найдя в замусоленной книжке нужную страницу, он воодушевленно принялся зачитывать какую-то историю. Артем двинулся дальше, провожаемый удивленными взглядами, и, наконец, выбрался в первый вагон. Там его никто не задержал, и он хотел было выйти на пути, но стражник башни, добродушный, невозмутимый толстяк, приветствовавший радушно его при входе, перегородил теперь ему своей тушей путь и, нахмурив густые брови, спросил строго, имеет ли Артем разрешение на выход. Обойти его никак было нельзя, и оттолкнуть тоже казалось невозможным. Подождав с полминуты объяснений, охранник сухим треском размял кулачище и двинулся на Артема. Загнанно оглядываясь по сторонам, тот вспомнил историю маленького Давида. Может быть, вместо того, чтобы кидаться на слоноподобного стражника, стоило узнать у него, не украл ли кто его завтрак. К счастью, тут подоспел брат Тимофей и, ласково посмотрев на охранника, произнес: «Этот отрок может идти. Мы никого не удерживаем против его желания». Стражник, удивленно посмотрев на него, послушно отступил в сторону. «Но позволь мне сопровождать тебя хоть недолго, возлюбленный брат мой Артем», — пропел брат Тимофей, и Артем, не в силах сопротивляться магии его голоса, кивнул. «Может, в первый раз тебе и показалось непривычным то, как мы здесь живем», — успокаивающе говорил Тимофей. «Но теперь семя Божье заронено и в тебя, и видят глаза мои, что упало оно на благодатную почву. Хочу рассказать тебе только, как не следует тебе поступать теперь, когда Царство Божие близко, как никогда, чтобы не был ты отвергнут. Ты должен научиться ненавидеть зло и избегать дел, которые Бог ненавидит. Блуд, подразумевающий неверность, скотоложество, кровосмешение и гомосексуализм, азартные игры, ложь, воровство, приступы гнева, насилие, колдовство, спиритизм, пьянство, — скороговоркой перечислял брат Тимофей, беспокойно заглядывая Артему в глаза. «Если ты любишь Бога и хочешь Ему угождать, избавься от таких грехов. Помощь тебе могут оказать зрелые друзья твои», — намекая, должно быть, на себя, прибавил он. «Чти имя Бога, проповедуй о Царстве Бога, не участвуй в делах этого злого мира, отрекись от людей, которые говорят тебе обратное, ибо сатана глаголит их устами», — бормотал он. Но Артем не слышал ничего, он шел все быстрее, и брат Тимофей уже не поспевал за ним. «Скажи, где я смогу найти тебя в следующий раз?» — взывал он уже с приличного расстояния, почти скрывшись в полумраке. Артем промолчал и перешел на бег, и тогда сзади из темноты донесся отчаянный вопль: «Верни балахон!» Артем бежал вперед, спотыкаясь, не видя перед собой ничего. Несколько раз он упал, разодрав о бетонный пол ладони и ссадив колени, но останавливаться было нельзя. Слишком отчетливо ему виделся черный автомат на пульте, и сейчас он уже не так верил в то, что братья предпочтут кроткое слово насилию, если смогут догнать его. Он был еще на шаг ближе к своей цели. Он совсем уже недалеко находился от полиса. Он шел по той же линии, и оставалось пройти только две станции. Главное — идти вперед, не сворачивая ни на шаг с пути, и тогда